Расположившись близко друг к другу в тесном ларьке, мы приняли трапезу, немного пополнив запасы нашей энергии. «Сколько нам еще осталось, Митяй?» – спросил я между делом. «Больше половины проехали точно», – прикинул он, запрокинув голову. «Здесь очень слабый сигнал, господин, и навигация частенько дает сбой. Но главная дорога одна, поэтому будем придерживаться ее». «Хорошо, так и сделаем», – кивнул я, в знак одобрения. Когда мы закончили прием пищи, я обернулся к юноше. «Дружище, если кто-то будет спрашивать, то ты нас здесь не видел», – произнес я, «а насчет денег не переживай, все оплатим». «Я понял, ваше сиятельство», – робко ответил он. Верить ему на слово я не стал, поэтому попросил сопровождавших меня быстро отправиться в машину. Времени у нас было немного, а парнишка за кассой мог незаметно нажать тревожную кнопку, и пока мы улыбаемся друг другу, за нами могли уже выехать. А мой визит в северный городок должен оказаться внезапным, поэтому нельзя было дать даже шанса кому-то обнаружить мои планы. Я забрал у него выписанный чек и покинул ларек, догоняя своих. «Газу, Митяй», — сказал я, последним садясь в минивэн. «Так точно, господин», — радостно ответил он и вдавил педаль в пол. Мы продолжили рассекать бескрайнюю морозную ночь. Со всех сторон нас окружала снежная пустыня. Ни единого дерева или кустарника, за которой хоть как-то можно было бы зацепиться. И только слегка заметенная снегом дорога, в две полосы, расстилалась перед нами, которая подсвечивалась только фарами от нашей машины. С тех пор, как я проснулся, нам не встретилось ни одной машины. Путь предстоял еще далекий, но казалось, что уже здесь местность была необитаемой. В ожидании рассвета, я снова отключился. «Разбудите Константина Александровича». Сквозь сон я услышал тревожный голос Митяя. «Что происходит?» Приподнял я голову и спросил. В машине никто не спал. Все нервно суетились, крутя головами и всматриваясь в разные окна. «Господин», — громко сказал Митяй, — «кажется, у нас гости». Я резко приподнялся и посмотрел в заднее стекло. За нами ехали две машины. Наша скорость была достаточно высокой для подобной дороги, но преследующие двигались так же быстро, буквально, подпирая нас. «Пробовал пропустить их?» – спросил я. «Да, не обгоняют», – ответил Митяй. «Давно на хвосте, минут 10 уже», – прикинул он. «Кажется, они напрашиваются», – в разговор вмешалась Мелисса. «Похоже на то», – согласился я. «Надо останавливаться, помочь им найти дорогу». «Как скажете, господин», – произнес Митяй и принялся медленно сбрасывать скорость. Машины, едущие позади, тоже стали сбрасывать скорость, оставаясь плотно сидеть у нас на заднем бампере. Я потер ладони и начал разгонять свою температуру, стремительно нагреваясь изнутри. Кто бы там ни был, они совершили ошибку, провоцируя нас. Нашей сильной стороной был открытый бой, поэтому я с радостью решил в него вступить. Уж позволять себя таранить, рискуя машиной, точно не хотелось. Мелисса спокойно вытянула ладони, и над ее рукой появился маленький огненный шар. Она задумчиво покрутила его, и он исчез. Гарик достал два пистолета, убедился, что они заряжены, и передал один Митяю. Вся наша команда была готова, хоть и не ясно, что нас ожидает. Мы остановились. Одна из машин, которая нас преследовала, объехала спереди и перегородила путь, другая поджала сзади. Так, мы оказались заперты. Вот только, заперли они себя с нами, а не наоборот. Четыре двери нашего минивэна открылись одновременно. На этот раз, я не просил никого оставаться и ждать меня, и оказалось, что каждый хотел поучаствовать в этом разбирательстве. Гарик с Митяем выставили пистолеты в сторону передней машины, а мы с Мелиссой направились к задней. Ко мне навстречу, из задней машины, выбрался какой-то мужчина в темных очках. «Доброй ночи, уважаемые гости нашей долины», — громким басистым голосом обратился к нам мужчина. «Вы, вероятно, плохо знакомы с нашими местными законами. Что вам нужно?» — спокойно спросил я. «Так вот, пора бы преподать вам урок», — продолжил наезд мужчина. «Наших людей обижать нельзя». Я сразу смекнул, что это крыша, курирующая заправочную станцию, от которой мы не так далеко отъехали. Кажется, парниша все-таки не поверил мне на слово, но это его проблема, заставлять верить его никто не собирался. Другое дело, что своих хозяев он слегка подставил, потому что, таких наездов я терпеть не привык. «Даю вам один шанс», — любезно предложил я, раскинув руки, — «залезть обратно в машину и быстренько свалить отсюда. Тогда останетесь хотя бы в живых». Человек, который отвечал за местные законы, явно не ожидал такого ответа, поэтому на мой предложенный шанс не согласился. Он хлопнул по крыше своей машины, и из нее начала, по одному, вылазить подмога. Одновременно с этим, выползло еще несколько человек из первой машины, которые сразу оказались на прицеле моих телохранителей. «Ваш выбор», — кивнул я, — «ваше желание». Я скинул пальто и, сжав кулаки, дал волю огню. Пламя мгновенно охватило мои руки и уже было готово к применению. Раздался выстрел откуда-то спереди. Я обернулся и увидел, как из автомата начали палить по нашему минивену. Гарик с Митяем, пытаясь отстреливаться, прыгнули в разные стороны, прячась от пуль. Мелисса кинулась им на помощь, выпуская огромную порцию огня в сторону стрелка. В это время, мужчина, с которым я разговаривал, снял свои темные очки и из его глаз ударился направленный свет, который был похож на лазер. Быстро выбрав себе противника в лице мага, я направил обильный поток огня прямо в заднюю машину. Через пару секунд она загорелась, а еще через несколько раздался мощный взрыв. Из-за ударной волны от машины в разные стороны отлетели все, кто из нее вылез. Ударная волна достала и до мага. Он упал от удара одной из дверей машины, которая отскочила ему точно в голову, ударившись глухим звуком. Лазерный луч ударил куда-то в небо, а затем, на какое-то время, погас. Я удержался на ногах, остановил огонь и направился в сторону лежащего мага. Для меня он стал главной целью. Только я вышел из-за своей машины, как по моим ногам прилетело несколько пуль. Перестрелка все еще продолжалась. Мелисса пыталась выкурить их огнем из укрытий, а Митяй с Гариком старались точечно выцеливать противников, потому что патронов у них почти не было. Мой костюм, созданный из эквилибриума, снова защитил меня от пуль. Он сработал, как крепкий бронежилет, поэтому пуль я практически не чувствовал. Они напоминали очень слабые удары, от которых я быстро отходил за счет регенерации. Больше не обращая внимания на пули, я продолжил движение в сторону мага. «Кто вы такие?» – спросил он, пытаясь встать на ноги. Его глаза были закрыты, с сильно зажмуренными веками. «Я предупреждал», – спокойно ответил я, подходя ближе. В этот момент он открыл глаза и выпустил свой луч прямо в меня, и в этот раз он четко попал мне в грудь. Моя защита, на удивление, не сработала так же, как на тренировках, и я отлетел на несколько метров назад, падая на спину. Неужели, наконец-то, достойный противник, который хорошо владеет своей магией? Я быстро поднялся на ноги и скрестил руки. Создав единый фаербол, я разжал руки и отправил его в сторону противника. Большой сгусток огня стремительно настиг мага и разбился об его лазер. Я повторил атаку. И еще несколько раз, отправляя фаерболы, я начал идти вперед, чтобы перейти в ближний бой, в котором у противника нет ни единого шанса. Ближний бой был самым эффективным для меня, поэтому я часто его использовал. Подобравшись ближе, я сформировал направленный поток огня, который уперся в его лазер. Две магические силы столкнулись, и никто не хотел уступать, но я, шаг за шагом, продвигался вперед. Пока я сражался со своим противником, мне, время от времени, продолжали прилетать пули куда-то в спину, что немного отвлекало от процесса. Но они окончательно прервались, когда справа от себя, я услышал громкий взрыв. Минус вторая машина. Мелисса сделала то же самое, что и я с первой их машиной. Ее огонь, добравшись до бака с бензином, также сначала поджег, а затем и уничтожил цель. Противники, прятавшиеся за машиной, так и остались лежать на земле, только уже неподвижно. Мой противник отвлекся из-за взрыва, всего на секунду, но это была его критическая ошибка. К этому времени, огромный поток моей энергии был направлен в его сторону, и он очень хорошо сопротивлялся до сих пор, но немного расслабившись, он обратил весь этот поток на себя и не выдержал. Огонь вошел в его глаза, догоняя лазер. Лицо противника охватило едким пламенем, убийственным для него. Ближний бой так и не потребовался. Маг не смог выдержать такую силу и сдался, смирившись со своей участью. Он что-то попытался вскрикнуть, но его голос резко пропал в угасающем огне. Наступила мертвая тишина. Я обернулся. Две машины ярко пылали вокруг нас. Гарик с Митяем вылезли из укрытия, с ужасом оглядываясь на то, что произошло. «Минивэн живой?» – спросил я, после того, как пересчитал своих бойцов. «Они его знатно изрешетили с автомата», – заметил Гарик. «Главное, что на ходу», – ответил Митяй, после того, как завел его. Я обошел поле боя и убедился, что выживших нет. Вместе с магом я насчитал 9 трупов. Да уж, вздохнула Мелисса, которая только поймала кураж, слабенькие попались. Давайте сваливать отсюда, сказал я, направляясь к машине. Глава 23. Устранив последствия столкновения с местными, мы отправились дальше. Спустя 6 часов тяжелой дороги, мы добрались до нужного нам городка. Всю дорогу я ждал, пока расцветет, но так и не дождался. Солнце так и не взошло, и мы остались в полной тьме. Я посмотрел на часы. 08:45, утро. Оказалось, что в это время года, когда наступает зима, солнце здесь полностью отсутствовало. И до конца понять причину было сложно. Одни писали о том, что это магия, связанная с демоном, другие объясняли это изменением угла наклона земной оси, выступая за науку. Но точно никто не знал и доказать не мог, что меня даже смутило. Городок напоминал большую деревню. Не было многоэтажек, высоких зданий или каких-то торговых центров. Наоборот, крупный, раскинутый на большой территории, частный сектор, состоящий из одноэтажных домов, вперемешку с мелкими магазинчиками. По пути сюда, я немного изучил информацию о городе. Основан он был всего 100 лет назад, когда здесь нашли крупное месторождение нефти. После того, как сюда перевезли рабочих, маленькое поселение начало развиваться и выросло в небольшой промышленный городок. Месторождения принадлежали князю Уварову, что не было удивительно. Его клан обладал подобными владениями по всей империи. Въехав в городок, мы, наконец, обнаружили хоть какие-то признаки жизни. По улицам медленно передвигались одинокие пешеходы. Контингент города состоял из простых людей. Здесь не было аристократов, магов или каких-то важных людей. Обычные работяги, круглосуточно трудящиеся на объектах добычи нефти. По последней информации, которой я обладал, граф Николай Морозов должен скрываться где-то в этой местности. За городом, в северной стороне, больше не было населенных пунктов до самого Северного полюса. Это крайняя точка цивилизации, дальше только встреча с демоном, темница которого расположена ближе к полюсу. По легендам, демон был заточен на большой территории, поэтому я думал, что до него оставалось недалеко, и мне нужно было добраться до Николая первее, чем тот доберется до своего темного хозяина. «Давай-ка остановимся здесь», — сказал я, указывая на крупную стояночную базу. Мы свернули с главной дороги в сторону какого-то придорожного мотеля. Возможно, это было одно из самых крупных зданий в городке. Одноэтажное, но большой площади, будто десятки домов, объединенных в один. Вся парковка заполнена автомобилями. Хотя, пока мы проезжали по улицам, нам встретилось всего несколько машин. От этого казалось, что все машины города сосредоточены именно на этой стоянке. Здесь останавливались гости, которые целенаправленно посещали город, потому что он не был проездным. Дверь каждого номера выходила на парковку, минуя стойку регистрации, которая располагалась в главном корпусе. И каждый номер напоминал свой отдельный домик со всеми удобствами. Мы припарковались возле мотеля и выбрались из машины. «Какой у нас план?» – поинтересовалась Мелисса. «Поселимся в мотеле на какое-то время. Будет нашей базой», – ответил я, забирая вещи из машины. «Сейчас приведем себя в порядок и займемся поиском Николая. А если он остановился здесь же?» – с ухмылкой произнесла Мелисса. «Тогда здесь его и прикончим», – с встречной улыбкой, – сказал я. Оставив своих спутников, я отправился узнавать насчет заселения. Несмотря на большое количество машин, вокруг было безлюдно. Видимо, лютый холод сдерживал их от того, чтобы лишний раз выбираться на улицу. Я подошел к главной двери, закрыто. Возле двери располагался звонок. Я нажал на кнопку, и внутри послышался раздражающий тонкий звук. Через несколько секунд ожидания, в крепкой металлической двери открылось окошко, из которого выглянула пожилая женщина. «Доброе утро», – поздоровался я, – «мы бы хотели заселиться». Седовласая худенькая старушка подняла очки на глаза и сверху вниз начала меня внимательно разглядывать. «Знаете, вам повезло», – пробормотала она, – «у нас остался один свободный номер». «Отлично», – улыбнулся я. «Сколько гостей?» Она взяла какой-то журнал и стала записывать. «Четверо. К сожалению, номер двухместный». Старушка снова посмотрела на меня и разочарованно покачала головой. «Завтра освободится большой номер, и тогда...» «Ничего страшного», – прервал ее я, – «давайте двухместный. Мы ненадолго. Хм», – задумалась она, – все так же не спуская с меня глаз. Я обернулся по сторонам, убедившись, что рядом никого нет. «Скажите, вам не встречался здесь этот человек?» Я достал телефон и открыл фотографию графа Николая. Старушка двинула головой навстречу телефону и стала пристально изучать фотографию. «Это кто?» – удивленно спросила она. «Видели его?» – задал я встречный вопрос. «Впервые вижу». Она отрицательно покачала головой, вернувшись к своему журналу. «И все-таки, он должен быть сейчас в вашем городе», – настоятельно продолжал я. «Готов щедро наградить, если достанете какую-то информацию». Она отвлеклась от своего журнала, заинтересовавшись предложением. «Дайте-ка еще раз взглянуть», — попросила она. Я улыбнулся и протянул ей телефон в руки через окошко. «Так-так-так», — начала бормотать себе под нос старушка, будто пыталась что-то вспомнить. «Его зовут Николай», — подсказал я. «Возможно, я его где-то видела». Она почесала седые волосы и вернула телефон. «Буквально вчера до меня дошли новости, что в наш город приехал какой-то очень важный человек, сам граф Морозов, вроде. И знаете, этот человек на него похож». Я не удивился. «Это в порядке вещей для такого маленького города, где все знают обо всем. Информация здесь должна разлетаться очень быстро. И о моем визите, скорее всего, тоже будут знать все жители города. А значит, что и до Николая информация дойдет. Чтобы этого избежать, я должен был найти его первым. Где он поселился?» Прямо спросил я. «На другом конце города, у моей старой знакомой, на гостевом этаже», ответила старушка. «Мне нужен точный адрес, я выдвинул свои условия, и еще, чтобы о нашем с вами разговоре никто не знал. Это очень важно. Поверьте, никто об этом не узнает», сказала она, кивая головой. «Я умею хранить секреты», верилась с трудом, «но ничего не поделаешь. Если только свидетелей устранять, но на такой шаг мне идти не хотелось, ей и так недолго осталось. Полностью рассчитаюсь с вами, когда будем выселяться», — улыбнулся я, оплачивая номер. «Вот и проверим, умеете ли вы хранить секреты». «Хорошо, господин», — невозмутимо ответила старушка. Кажется, она поняла, что имеет дело с аристократом, потому что в начале разговора она даже не поздоровалась, а теперь внезапно я стал господином. Видимо, старушка сообразила, что я был сильно похож на разыскиваемого графа, а значит и сам тех же кровей. Означало это лишь одно: у меня осталось мало времени, необходимо действовать быстрее, иначе Николай перекупит эту ценную информацию за небольшую надбавку. Я оплатил жилье, забрал ключи и вернулся на стоянку. «Шестой номер», — сказал я, приближаясь к своим спутникам, ожидающих меня возле минивана. «Сейчас выспимся», — обрадовалась Мелисса. «Там всего два места», — ответил я, прерывая ее радостный настрой. «Выспаться вряд ли получится». Мы забрали вещи и двинулись в номер. Открыв дверь, мы попали в просторную комнату с низким потолком. Одна двуспальная кровать, напротив старенький телевизор, одно окно, выходящее на задний двор. Посередине комнаты стол, окруженный двумя стульями. Еще две двери, одна ведущая в ванную, а вторая на маленькую кухню. В номере было очень жарко. Топили здесь на всю мощность и не жалели, чтобы наверняка не замерзнуть. Я уже так привык к холоду, что он был мне намного ближе, чем тепло. Моя внутренняя магическая температура адаптировалась под изменения внешней. Стоило немного подождать, как сильная жара в номере уже не ощущалась таковой. Примерно через час мы оправились от дороги и были готовы приступить к выполнению своего плана, ради которого проделали далекий путь. Немного восстановив силы и ободрившись, мы сели за стол и принялись за обсуждение. «Есть адрес, где живет Николай», — начал я, — «пока неизвестно, знает ли он обо мне или нет. Эффектом неожиданности можно его подловить. Можем просто попробовать убить его», — спросила Мелисса, которой не терпелось повоевать. «А если он не один?» — предположил Митяй. «Скорее всего, с ним кто-то есть», — задумчиво произнес я. «Люди, которыми управляют темные духи. Таких может быть много. Они могут жить среди обычных людей и не выдавать себя никак, как те двое магов, которых я убил по заданию торговца». «Устроим засаду», — предложил Митяй, будто ища мое одобрение. «Он может знать, что нас четверо». «Конечно, Митяй», — согласился я, — «нам придется разделиться». «Я могу пойти с тобой», — сказала Мелисса. «Нет», — отрицательно покачал я головой, — «с Николаем я встречусь один. Нельзя его спугнуть, и нельзя дать ему ни одного шанса, чтобы уйти. Для этого сделаем засаду. Если он попытается скрыться, то вы перехватите его, или, хотя бы, постараетесь задержать немного, до того, как я настигну его». «Отличный план, господин», — сказал Митяй. Он достал свой планшет и открыл карту. «Я назвал ему адрес, взятый у старушки, и мы нашли нужный нам дом». «Вот этот дом», — указал Митяй, и начал рассуждать вслух, что-то тщательно высчитывая. «Частный сектор, соседи слева и справа, сзади переулок, спереди можно подъехать, да и сзади тоже. Определимся, где можно сделать две засады», — сказал я, также внимательно разглядывая карту. «Если он уйдет через задний двор, то вот лучшее место, где нам стоит ждать его», — ответил Митяй. «Минивэн поставить так, чтобы сразу можно было выехать в обе стороны». «Угу», — согласился я, — «тогда вы с Гариком в минивэн, я зайду через главный вход». «А я?» — спросила Мелисса, которой не терпелось поучаствовать со всем этим. «А ты, Мелисса, будешь ждать с главного входа. Примерно, здесь я показал на точку. Меня же заметит», — возмутилась она. «Пройдешь мимо, до конца улицы, а затем вернешься назад», — объяснил я. «Улицы немноголюдны, не думаю, что здесь налажена постоянная слежка». «Хорошо, граф», — улыбнулась Мелисса, получив свое задание. «Если начнется бой, то можешь сразу вмешаться». Я посмотрел ей в глаза, и она одобрительно кивнула. План был простой. Он заключался в том, чтобы окружить дом и не дать уйти Николаю. Дополнительно, наша засада должна сработать на тот случай, если вдруг к Николаю пожалует подкрепление. Моя задача тоже не была сложной. Найти Николая, забрать кристалл и прикончить его за предательство рода. За этим я, собственно, и приехал так далеко на север. Обсудив все детали плана, мы принялись собираться. Телохранители подготовили оружие, надели одежду с элементами эквилибриума, изготовленную в нашей лаборатории. А Мелисса размялась с огненными шарами, будто предвкушая крупное сражение. Я готов был двигаться налегке, минимум стесняющей одежды, чтобы комфортнее было двигаться в бою. Никакого оружия и всего того, что мешало бы мне перемещаться быстрее. Вся моя сила была внутри меня, а внешнее только препятствовало потенциалу этой силы. Мы вышли из номера в 10 часов утра по местному времени. По-прежнему было темно. Машин на парковке значительно уменьшилось, а проходящих мимо людей, наоборот, увеличилось. Город окончательно проснулся и оживился. Все-таки, не все здесь сидят по домам, как могло показаться на первый взгляд. Чтобы не привлекать лишнего внимания, мы быстрыми шагами добрались до машины и скрылись в ней. Нам нужно было добраться до другого конца города. Дороги не загружены, но местами разбиты. Видимо, занимались ими здесь редко из-за вечной мерзлоты. Под слоями снега и льда, лишь изредка, можно было увидеть что-то похожее на асфальт. Городок небольшой, но растянутый, поэтому пришлось потратить время, чтобы добраться до цели. «Останавливайся, здесь», — сказал я Митяю, когда мы свернули на нужную улицу. Митяй съехал с дороги и заглушил машину. «Возвращайтесь на параллельную улицу, ждите неподалеку от дома», — скомандовал я, «а мы с Мелиссой дальше пойдем пешком». «Так точно, ваше сиятельство», — ответил Митяй. Это была улица, где дома практически вплотную стояли друг к другу, а на дороге едва могли разминуться встречные машины. Казалось, что один дом, буквально, поддерживал другой, чтобы тот не обрушился. В таких условиях, о домах получше, даже мечтать было нельзя. С одной стороны это дорого, с другой бессмысленно. Большинство людей лишь временно проживали в этом городе, пока работали в командировках на объектах добычи нефти. Заработав приличные деньги, они возвращались в свои родные города, где их ждали комфортные условия. Митяй с Гариком уехали в обратном направлении, а мы с Мелиссой двинулись по дороге прямо к нужному дому. Подойдя ближе, я смог его разглядеть. На фоне остальных, он явно выделялся. Двухэтажное строение, причем второй этаж надстроили недавно. От первого, он отличался тем, что был построен из дерева вместо кирпича. На втором этаже в окне горел свет. Видимо, как раз этот второй этаж и сдавался в аренду для жильцов, потому что снаружи вела отдельная лестница прямиком наверх. А на первом этаже, вероятно, жили сами хозяева. Я отправил Мелиссу по дороге дальше, а сам подошел к дому. Раздался собачий лай из-за высокого металлического забора. Я активировал свой источник, мгновенно поднимая температуру тела. Не найдя звонок, я постучал по воротам кулаком. Собачий лай усилился в несколько раз, будто проснулась целая стая. Казалось, что они, перебивая друг друга, пытались предупредить Николая об опасности. Тихо. За воротами послышался громкий мужской голос, адресованный собакам. Лай тут же сменился жалобным скулением, а через некоторое время и вовсе наступила тишина. Я постучал еще раз, немного тише. Хозяин подошел к воротам и громко крикнул: «Эй, кто там? Открывайте!» Настойчиво потребовал я. Кажется, мужчину это сильно удивило, и он начал стремительно отворять замок, чтобы взглянуть, кого же там принесло. Воротина распахнулась, и за ней показался толстенький мужичок низкого роста, который смотрел на меня снизу вверх, прищурив глаза. «Вы кто?» – заикаясь, проговорил он. «В вашем доме живет человек, который мне нужен», – прямо ответил я. «У нас никого нет», – испуганно промолвил хозяин дома, немного пятясь назад. «Посмотрите внимательно, пожалуйста», – вежливо попросил я. Я достал телефон с фотографией Николая и протянул ему, делая несколько шагов навстречу. Мужик остановился и взглянул на экран. «О, так это наш гость», — ответил он, взмахнув рукой. На секунду его лицо расплылось в улыбке, но он сразу же убрал ее, вернув серьезную гримасу. «А зачем вам этот человек?» — спросил хозяин дома. Его глаза засияли любопытством. «Где он?» — строго спросил я, не обращая внимания на его вопрос. Мужик, почувствовав угрозу, пожал плечами. «Наш гость ушел, буквально, 10 минут назад», — нервно ответил он, стараясь завершить разговор как можно быстрее. «Извините, но больше ничем помочь не могу». Он попытался аккуратно подтолкнуть меня, чтобы я покинул его территорию, но я крепко схватил его за руку. Прошло пару секунд, и мужик вскрикнул. Разница между температурой наших тел дала о себе знать. «Последний раз спрашиваю, где он?» — уверенно произнес я, давая понять всю серьезность ситуации. «Он ушел», — прошипел мужик, пуская слюни. Видя, что я не собираюсь его отпускать, и что этой информации мне недостаточно, он добавил: «У него сегодня собрание, в атриуме». Глава 24. «Вот черт», — прошептал я, глядя мужику в глаза. Смутился я от того, как быстро его родной зеленоватый цвет зрачков сменился на черный. Теперь его было не узнать. Лицо мужика, которого я схватил за шиворот, начало обильно заливаться краской. Сначала он покраснел, а затем его лицо стало фиолетовым. Он продолжил шипеть, но уже намного громче. Он уже не был похож на простого человека, да и вовсе на человека. Темный дух демона вселился в него, управляя его сознанием и телом. Недолго думая, и не давая ему шанса, я вырубил мужика одним ударом в подбородок. Он мгновенно потерял сознание и упал мне в руки. Я аккуратно положил его на землю и поторопился к выходу, потому что снова поднялся собачий лай, привлекающий излишнее внимание. Сколько еще людей удалось завербовать демону? Возможно, весь этот городок уже под его контролем. Эти существа, которых уже нельзя было назвать людьми, действовали только в интересах своего темного хозяина. До этого я их убивал, но его решил оставить в живых. Если есть хоть какая-то возможность вернуть их к прежней жизни, то я бы воспользовался ею. В конечном счете, их вины в этом нет. Но если эти существа будут активно пытаться убить меня или кого-то из моей команды, то, к сожалению, шанса на выживание у них не останется. «Собрание в атриуме», — повторил я слова хозяина гостевого дома, когда запрыгнул в подъезжающую за мной машину. Все были в сборе. «Где это, ваше сиятельство?» — удивленно спросил Митяй. «Этот вопрос я и сам хотел задать ему. Нужно поторопиться», — сказал я. «А нас уже знают, каждая минута очень ценна». Митяй принялся активно штурмовать свой планшет, пытаясь выяснить, что такое атриум. «Нашел, господин!» — радостно крикнул он через пару минут. «Вот это здание, внутри него дворик со стеклянной крышей. Уверен, что нам туда. Едем», — скомандовал я, заглядывая к нему в планшет. «Не думаю, что таких зданий здесь много». Проложив маршрут до нужного нам места, мы тронулись. Быть избранным — непростая доля. Нужно соответствовать. Моей задачей стало не только устранить угрозу роду Морозовых, но и всему человечеству. Этой угрозой все еще являлся Николай Морозов. Именно через него главным образом действовал демон. Прервав эту цепочку с помощью кристалла, можно быть уверенным, что демону никогда не удастся выбраться из своего заточения. На это и был расчет, поэтому первой целью стал кристалл. Только заполучив его, как главное оружие в этой войне, можно завершать дело. У Николая было чуть больше, чем 10 минут форы. Если, конечно, верить тому, что сообщил мне хозяин дома, в котором проживал мой дядюшка. Наверняка, Он только добрался до места, где планировал какое-то собрание. Собрание таких же, как он сам, собрание последователей демона. Очевидно, что Николай будет не один, а значит, расправиться с ним будет не так просто. На большой скорости мы добрались до места минут за 5. Это было большое полукруглое здание в самом центре городка. Перед ним небольшая площадь, напоминающая парк. Он был занесен снегом, так что гулять по нему не было чем-то привлекательным. Обледенелые сухие деревья, составляющие аллею к самому входу, казалось, вот-вот обрушатся на тех, кто решится пройти среди них. «Я пойду один», — заявил я, после того, как мы остановились, «будьте начеку. Их может быть много, вы должны быть готовы к тому, что придется защищать свою жизнь». Все присутствующие в минивэне внимательно смотрели на меня, выпучив глаза. «Я благодарен вам, что в этот момент вы рядом со мной», — продолжил я свою речь, которая могла показаться прощальной. «Вы оставили дома и двинулись со мной так далеко. Я высоко это ценю, просто знайте». Теперь на лицах виднелась грусть. «Но поверьте, мы делаем очень большое дело. Мы с вами до конца, Константин Александрович», — ответил гордо Митяй, немного приободрившись. «Удачи, граф», — улыбнулась Мелисса. Я кивнул в ответ и вышел из машины. Поток ледяного ветра сразу охватил мое тело, призывая активировать магический источник. Через мгновение, как я уже привык, холод исчез и внешние факторы уже не влияли на мое состояние. Я обернулся по сторонам. Городок уже давно оживился, но людей возле здания не было. Основная масса двигалась где-то на другой стороне улицы. Полукруглое здание напоминало дворец. Судя по современным материалам, построен он был недавно, хоть и в стиле средних веков. Пройдя сквозь прилегающий к дворцу парк, я увидел, что на входе стояло двое охранников. Заметив меня, они сразу выдвинулись ко мне навстречу, спускаясь со ступеней. Мы встретились взглядами, и один из них крикнул: «Ты кто?» Опаздывающих сказали не пускать. Быстро поняв, в чем дело, я ответил: «Разве я опоздал? Еще есть время», — сказал я и взглянул на часы, делая удивленный вид. 3 минуты уже прошло», — грозно ответил охранник и повторил: «Граф велел никого не пускать. Может, договоримся?» — предложил я, пытаясь дать им последний шанс на решение вопроса по-хорошему. «Что он себе позволяет?» Удивленно посмотрел один охранник на другого, а затем обратился ко мне: «Вали отсюда». Шансом охранники не воспользовались. Я снова обернулся по сторонам, убедившись, что никто не следит за нами. Затем я близко подошел к охранникам. Их глаза, они были уже так знакомы мне. Договориться здесь и правда не получилось бы. Я, резким движением рук, схватил их обоих за горло и стал крепко сжимать. Охранники не успели даже сообразить, что произошло. Они зашипели от высокой температуры моих рук, словно начали закипать изнутри. Продержались они недолго и бесчувственно рухнули на обледеневшие ступени. Я уверенно шагнул вперед. Взобравшись наверх, я потянул на себя массивную деревянную дверь, которая со скрипом, а за ним и внутренним эхом, начала открываться. Попал я в просторный холл. Пустой, настолько пустой, что присутствие жизни здесь не ощущалось. Здание, по всей видимости, было неотапливаемым. Скорее всего, его так и не пустили в эксплуатацию, и оно оставалось заброшенным. Вероятно, такой грандиозный проект едва подходил для подобного городка. И похоже, что поняли это уже после того, как его построили. И задумка шикарного проекта с треском провалилась. Мои шаги отражались небольшим эхом. Я неспешно направлялся в темную глубину помещения. Судя по планировке, которую я видел в навигаторе, сам атриум находился в центре здания, буквально за следующей дверью. Приближаясь к металлической двери, я услышал возмущенные голоса. Кто-то с кем-то спорил, один пытался перекричать другого. Что именно они говорили, расслышать было сложно, но явно кто-то был недоволен. Я взялся за ручку двери. Открыто. Дверь легко подалась, и из следующего помещения пробился яркий свет. Атриум. Тот самый, со стеклянной крышей. Не открывая полностью дверь, я заглянул внутрь, стараясь не привлекать внимания. В атриуме находилось большое скопление людей. Человек 20, не меньше. По центру стоял знакомый мне человек. Граф Николай Иванович Морозов, собственной персоной. Долгожданная встреча. Он активно что-то доказывал человеку, который стоял напротив него. Размахивая руками, Николай начал ходить по кругу, сформированным толпой. Теперь, наконец, я мог расслышать, о чем они спорили. «У вас есть шанс сделать это сегодня, громким голосом говорил Николай, и если мне доверена главная роль, то и слушать вы должны меня. Граф, мы просто хотим победы, ответил какой-то мужчина. По всей видимости, это он спорил с Николаем. Мы уже победили, уверенно заявил Николай. Нужно лишь завершить дело. А как же ваш племянник? Он не угроза, рявкнул Николай, когда речь зашла обо мне. Я достаточно доставил хлопот дядюшке, отчего он, кажется, ненавидел меня больше всех. Это правда, что наследник Морозовых здесь? Снова спросил тот мужчина. Я сам с ним разберусь. Николай уже выходил из себя. Это мое личное дело, а вы занимайтесь своими. Я открыл дверь и шагнул вперед. Помещение напоминало театр. Ступени вели вниз, где и находились собравшиеся люди. Поэтому я оказался над ними. «Я здесь!» — громко крикнул я. Присутствующие резко обернулись. Никто не ожидал увидеть меня. В этот момент здание содрогнулось. Со всех стен посыпалась пыль, а стеклянный потолок задребезжал. «Костя?» — удивленно спросил Николай, будто глазам своим не верил. «Разберись со мной, Николай!» — ответил я, слегка улыбнувшись. Круг людей быстро превратился в полукруг. 20 человек переместились, выстроившись позади графа Николая. Они будто подталкивали его разобраться со мной. «Зачем ты приехал?» – спросил Николай, немного придя в себя. Странно, что он делал вид, будто очень удивлен меня видеть. «Я все знаю», – ответил я, – «знаю, что ты убил моего брата. Знаю, что ты пытался убить моего отца, главу клана. Знаю, что ты несколько раз, разными способами пытался убить и меня». В воздухе повисла гробовая тишина. Николай немного прокашлялся, а затем на его лицо появилась ехидная улыбка. «Что ж, ты раскрыл меня», — рассмеялся Николай, — «многое ты узнал, что не следовало. Однако, меня не остановит какой-то мальчишка. В последний раз, когда мы встретились с Николаем в его кабинете, он не поверил мне. Он требовал доказательств и суда. Но теперь он понимал, что игры закончились, раз я так далеко забрался на север, чтобы вернуть справедливость. Ты, Николай, как и любой предатель, должен получить своего наказания», я спокойно продолжил, не поддаваясь на его провокацию. «В нашем роду нет места тем, кто пытается воткнуть нож в спину. И давно ты заговорил про наш род?» — злобно оскалился Николай. «С каких пор тебе есть до него дело?» Свидетели разговора все время переглядывались, будто чувствуя себя лишними на семейной разборке. Мне даже показалось, что они хотели оставить нас наедине. «Ровно с тех пор, как ты не смог меня убить», — честно ответил я. «Теперь это мое личное дело. Здесь решаются более важные дела, чем месть обиженного мальчишки», — снова рявкнул Николай, нервно посмеиваясь. «Даже несмотря на то, сколько проблем я доставил Николаю, он все еще недооценивал меня. Он не видел во мне угрозу. Наверняка, из-за того, что он был сильным магом, а у меня магия появилась сравнительно недавно. Поэтому он ошибочно полагал, что сможет легко со мной справиться. Дело не только в мести, поправил его я, а демоне я тоже знаю. Знаю, что ты задумал, Николай». Я широко улыбнулся, а улыбка Николая стерлась с лица мгновенно. Кажется, теперь он понял, что обстоятельства обретают новый смысл. «Мне придется тебя убить», — грозно ответил он. «Ты уже пытался», — напомнил я, пожимая плечами. «Теперь моя очередь. Рискни», — крикнул Николай. От Николая в разные стороны сильно повеяло морозным холодом. Настолько сильно, что стоящие позади него люди начали разбегаться, попутно падая с ног. Вокруг все покрылось холодным инеем. Стеклянный потолок уже пропускал меньше света, отчего в атриуме потемнело. Помещение опустело. Все собравшиеся поняли, что совещание закончено, и быстро разбежались. Мы остались вдвоем. Я сразу же поджег свои кулаки в ответ. Отступать я не собирался. Не было страха или сомнения. Передо мной стоял мой главный враг во всем этом чертовом мире. Я пришел в него гостем. Я чувствовал себя странником, которого сначала приютили, а затем попытались убить. Неоднократно я давал шансы Николаю, но он упорно не хотел ими пользоваться. У него была своя цель, к которой он уверенно стремился. И казалось, что весь мир расстелился перед его ногами, предлагая легко добиться этой цели. Мир будто не знал, что их ожидает, если Николай доберется до демона. Но тут появился я, единственный человек, который способен его остановить. Другие даже не пытались. Огонь охватывал меня изнутри. Прежде я не чувствовал такого прилива магической силы. Это явно связано с моим эмоциональным состоянием. Николай, одним движением руки, создал вихрь и поднял его в воздух, охватывая все помещения. Его тело обрело синий цвет, от которого исходил ледяной пар. Зрачки сменились на ярко-синий окрас. Прежде я подобного не видел. Родовой дар семьи Морозовых. Из его кистей выдвинулись ледяные кинжалы. Он поднялся в воздухе вверх и поравнялся со мной. К этому моменту меня разрывало от внутреннего огня. Из моих рук выходил огонь на расстоянии метра. Николай атаковал первым. Тысячи мелких ледяных осколков на большой скорости устремились в мою сторону. Я поднял руки им навстречу, растапливая лед огнем. Это сработало лишь отчасти. Огонь смог остановить только половину из них. Остальные осколки разбивались об мою защиту источника и защитный костюм. Я почувствовал, как часть осколков все же добралась до моего тела. Будто удары ножом, они разрывали мое тело, пронзая его насквозь. Часть моей энергии растерялась от такого удара, но я все еще был в строю. Внутри меня магический огонь просто не давал нанести ущерб телу, а высокая регенерация активно заживляла образовавшиеся раны. Я понял, что наконец-то обрел магическую силу, которой едва кто-то обладает в этом мире. Профессор Белогар был прав, когда рассмотрел во мне тот потенциал, и я ему поверил. Пока Николай перезаряжал свой снаряд, я времени не терял. Сосредоточившись на цели, я выпустил обильный поток огня в его сторону. Теперь защищаться нужно было ему. В течение длительного времени поток огня активно несся в Николая, не давая ему времени на передышку. Сначала отбивался кинжалами, затем противник выставил ледяной щит, который сгорел за несколько секунд. От неожидаемой мощной атаки он понял, что больше не может держаться в воздухе. Сперва он отлетел назад, а затем и вовсе спустился на пол, крепко встав на ноги. Николай сопротивлялся как мог, а я не останавливался. Наконец, когда я понял, что энергии остается немного и мне требуется перезарядка, я отпустил последний сгусток огня. Сформировавшийся фаербол прилетел Николаю в грудь, отчего он не смог устоять на ногах. Рухнув на кафель, он сразу задергался, пытаясь быстро подняться на ноги. «Чертов ублюдок!» – прокричал Николая, шипя от злости. Я медленно начал спускаться по ступеням вниз, приближаясь к нему. «Николай, мне нужен кристалл», – заявил я. «Ничего ты не получишь. Ты недооценил меня и теперь за это поплатишься», – спокойно ответил я. «В живых я тебя не оставлю». Николай, встав на ноги, сделал несколько шагов назад, будто боясь сблизиться со мной. «Подумай о своей семье», – обратился я, стараясь нащупать в нем остатки совести. «Демона нельзя выпускать на свободу. Он уничтожит весь мир. Зачем тебе это? Не говори о моей семье», – крикнул Николай, пытаясь отдышаться. «У тебя еще есть шанс спасти их, ценой своей жизни. Не смей», – прошептал он. «Кристаллу», – потребовал я, снова поджигая свои руки. Ответ Николая был понятен. Он тоже восстановил свои силы и покрылся ледяной корочкой. Для других магов Николай был сильным соперником, но я мог биться с ним на равных. От него мне нужен был кристалл, самое ценное из того, что он мог иметь. Орудие, способное как уничтожить главную угрозу человечеству, так и спасти от нее. Я мог бы уже спокойно прикончить его, если дело было только в родовой мести. Поэтому его смерть ненадолго откладывалась. Николай поднял голову вверх и посмотрел на стеклянный потолок. Затем опустил взгляд на меня. Его глаза закатились и вместо ярко-синих зрачков появились новые, черные зрачки. Настал момент, когда сам демон вселился в него. Лицо Николая растянулось в зловещей улыбке. Он сунул руку во внутренний карман и достал оттуда какой-то предмет, который светился ярким синим цветом. Это и был тот самый кристалл из легенд. Кристалл, которым можно спасти этот мир, прямо сейчас лежал на ладони Николая. Только это был уже не он. От моего дяди в этом теле не осталось и следа. Громко расхохотавшись, демон снова поднял взгляд вверх и стремительно взлетел, разбивая стеклянный потолок своим телом. С громким шумом, сотни осколков стекла обрушились на меня, провожающего демона взглядом. В нос ударил морозный запах разряженного воздуха. Глава 25. Не теряя времени, я рванул обратно к выходу. Нельзя упускать возможность, когда она так близка. Ставки настолько высоки, что от каждого моего действия зависело, буквально, все, что меня окружало, и не было права на ошибку. На улице меня ожидал царивший хаос. В самом разгаре шел бой между моими людьми и теми, кто прятался за спиной Николая. Как я и предполагал, собравшиеся в атриуме уже не контролировали свое сознание, поддавшись в плен темным духам демона. Серый густой туман то и дело разрезался обильным огнем, выпускаемым Мелиссой. Как же красиво она двигалась, будто в танце, размахивая руками в разные стороны и вращаясь на месте, огонь едва успевал за ее ритмом. С неба шел снег, который смешался с пеплом, летящим в разные стороны от меняющего направления ветра. Вихрь, созданный Николаем, или уже демоном, поднимал в воздух все, что находилось на земле. Видимость настолько низкая, что разобраться в том, что происходит, было не так просто. Откуда-то гремели выстрелы, это уже отбивались от нечисти мои телохранители. Несколько противников пробежали мимо меня, полностью объятые пламенем. Тяжелый запах гари впился в нос и заставил закашляться. В ушах стоял звон, через который пробивался отдаленный крик людей. На развязавшийся бой съехались местные правоохранительные органы, вооруженные до зубов. Они оцепили территорию большим кольцом, но вмешиваться не решались. Лишь изредка были слышны их призывы остановить бойню через громкоговорители. Но на них никто не обращал внимания, как и останавливаться никто не собирался. Сбежались и другие участники, подкрепление темной нечисти. Десятки упырей, нелепо передвигаясь, устремились в бой, как мясо, жертвуя своими телами. Как я и предполагал, в этом городке было намного больше последователей демона, чем те, кто собрались в атриуме. Слишком многих он подчинил своей воле, ломая их жизни. Они неслись в атаку, минуя оцепление. Именно это и заставило одного из военных сделать первый выстрел. Тогда масштаб сражения перешел на новый уровень. Мне это пошло на пользу. Одной Мелиссе было сложно справиться, а так, военные взяли часть удара на себя, помогая Митяю с Гариком отстреливать обезумевших противников. Я быстрыми шагами направился к Мелиссе. «Можете уйти за оцепление», — крикнул я, приближаясь. Мелисса обернулась и, будто не ожидая увидеть меня, лишь в последний момент остановила огненный поток. «Здесь становится опасно», — продолжил я. «Ни за что, граф», — громко ответила она, рассмеявшись. Ей было весело. Она точно не беспокоилась за свою безопасность. Наконец-то она выбралась из заточения магической школы и теперь может участвовать в настоящих сражениях. Казалось, что это была ее большая детская мечта, которая исполняется в реальном времени. А что ей еще нужно для счастья? Вкус победы. Мелисса не отступила. Она заверила меня, что будет продолжать сражаться. Я был доволен подобным настроем, несмотря на то, что нес за нее ответственность. Она не должна пострадать, и я за ней присматривал. Мелисса отвлеклась на наш разговор и не заметила, что один из упырей подобрался слишком близко, замахиваясь на нее ножом. Но я подстраховал, запустив фаербол прямо в лоб смельчаку. Он завопил, разрезая ножом воздух, а Мелисса добила его мощным огненным ударом. Я двинулся дальше, пытаясь найти наш минивэн. Где-то там должны быть остальные мои бойцы. Они не обладали магией, и им приходилось нелегко. Но они обильно запаслись оружием и патронами, чтобы хватило перестрелять всех. Сжигая пробегающих мимо бездушных упырей, я добрался до машины. Из-за нее все время выглядывал Гарик, отстреливаясь в разные стороны. В это время Митяй только и успевал перезаряжаться и подавать готовые автоматы. «Можете выйти за оцепление», — сделал я то же предложение своим телохранителям, что и Мелиссе. «Там будет безопаснее, и можно рассчитывать на помощь военных. Кажется, они выбрали, на чьей стороне сражаться. Ваше сиятельство, все под контролем», — радостно крикнул Митяй, заряжая очередной автомат. «Мы хорошо здесь расположились, и пока нет проблем. Как только поймем, что не вывозим, то сразу отступим, господин». «Хорошо», — одобрительно кивнул я. Я обернулся в сторону трех приближающихся упырей и выпустил поток огня, сжигая их тела. Митяй с Гариком тоже справлялись на отлично. Меткими выстрелами в тело они дезориентировали противников, а затем добивали их попаданием в голову. На удивление, некоторые выживали даже после того, как все их тела были изрешечены пулями. Лишь изредка моим людям приходилось вступать с ними в ближний бой. Но и там упырей ожидала смерть. Пушечное мясо доставляло хлопот из-за того, что его было слишком много. Казалось, что их бесконечное множество, бегущих со всего города. Убедившись, что мои люди живы и хорошо справляются, я принялся за поиски демона. Он летал где-то высоко над дворцом, и из-за тумана его невозможно было разглядеть. Периодически, откуда-то с неба прилетали массивные ледяные глыбы, разбивающиеся о землю. Эти атаки лишь мешали его подданным, которые, спотыкаясь об льдины, падали на землю, издавая нечеловеческий рев. Я вернулся ко дворцу, взбежал по ступенькам внешней лестницы, ведущей на крышу здания. Пройдя по краю здания, Я оказался на ровной поверхности, неподалеку от разбитого стеклянного потолка атриума. С этого места мы сможем найти друг друга быстрее. Я вызвал поток огня и устремил его высоко в небо, разрезая образовавшийся туман. Мой призыв не остался незамеченным. Сверху послышался оглушительный недовольный вой. Кажется, я попал куда надо. Через мгновение, как только я опустил руки, из тумана вылетел демон. Устремившись вперед, он врезался двумя ногами мне в грудь. Я не успел ничего предпринять, поэтому отлетел на несколько метров назад, падая на спину. Еще немного и я бы провалился в разбитую стеклянную крышу. Вот мы снова встретились. Грубым басистым голосом произнес Николай, или его тело. Нет, теперь сомнений точно не было. Это был не он, и не просто темный дух демона, захвативший Николая, как и всех остальных людей. Это действительно был демон. Он, буквально, воплотился. Но что-то я не припомню, что встречался с ним лично. Или, в прошлый раз ты победил. Продолжал говорить демон очень низким голосом. Ты заточил меня в темницу, лишив власти. Не бойся, я тебя не убью. Я сделаю с тобой то же самое. Ведь это хуже смерти. Рыкнул он. Я поднялся на ноги и пришел в себя. А противник медленными, уверенными шагами шел мне навстречу. Демон был сильно недоволен со своей участью, с которой он столкнулся несколько веков назад. Когда он обрел бессмертие, то, наверняка, даже не предполагал, что это станет его наказанием. Он был заперт без возможности умереть, только страдания, бесконечные страдания. Но что он хочет от меня? Заточить в темницу, в которой он сам обитал. Без боя я не сдамся, спокойно ответил я, подготавливая магический источник к применению. Это бесполезно, усмехнулся демон, в прошлый раз ты был намного сильнее, а я времени не терял, он отрицательно покачал головой. Сотни лет мне потребовалось, чтобы собраться с силами и добраться до тебя. Тогда попробуй, возьми меня, кинул вызов я, все еще не понимая, как он собирается это сделать. И ждать я не стал, уже слишком много времени и возможностей я давал ему. Моя цель закончить эту войну, а не пытаться спастись от демона. Я не боялся. Мне плевать на его планы по моему заточению. У меня есть свои, за которыми я пришел. Одним вдохом я полностью воспламенился. Из всего моего тела исходил магический огонь. Прежде я еще не достигал подобного успеха. Кажется, постоянные битвы пошли мне на пользу. Магический дар стремительно развивался, когда я встречался с все более сильными врагами, а перед демоном и вовсе открылись новые горизонты. Взмахнул руками, образовался огненный вихрь, который направил в приближающегося демона. К удару он оказался готов. Огонь встретился с какой-то черной густой защитой, выставленной противником. Пока огонь пытался пробиться через защиту, демон продолжал двигаться в мою сторону. Отпустив одну руку, я снова замахнулся, увеличивая порцию подаваемого огня. Новым потоком я пытался обхватить демона сзади, чтобы взять его в огненное кольцо, но пробиться через защиту все равно не удавалось. От него исходила какая-то нечистая сила, съедающая мой огонь. За черной оболочкой его уже не было видно, но он передвигался, сокращая дистанцию. «Все твои попытки тщетны», — заявил демон откуда-то из тьмы, — «сдайся мне». «Еще чего», — остановил поток и немного отступил, восстанавливая энергию. Огонь, исходящий от моего тела, становился все ярче. Когда демон подошел ко мне ближе, я решил первым перейти в рукопашную атаку. Резким встречным движением сблизился с ним, пробиваясь через густую массу, в поисках его тела. Тьма пыталась поглотить мое огненное тело, и ей удалось бы, если бы я не наткнулся на демона. Вложив всю свою силу в кулак, я зарядил ему прямо в подбородок. Серия быстрых ударов. Раз. Замах. Два. Снова размашистый удар. Три. Его лицо залилось темной алой кровью, неестественной для обычного человека. Он будто не ожидал ударов. Черная оболочка спала, а демон, пошатнувшись, сделал два шага назад. «Мороз!» – прохрипел он, зловеще улыбаясь. «Я, Мороз, видимо, он что-то перепутал. Мой предок из легенд был его главным врагом всей жизни. Но это не я». А демон был уверен, что сражается с Морозом. Для него весь этот бой – акт долгожданной мести. Моя история походила на историю Мороза, у нас был общий дар и странное обретение магии. В легенде были и другие странные вещи, но теория о том, что Мороз переселился в тело своего потомка графа Константина Морозова, оставалась лишь теорией. Я-то ведь знал, кем являюсь на самом деле, и продолжил попытки уничтожить тело Николая, в котором поселился демон, пусть и временно, пока это тело живо. Стоит его уничтожить, как демон вернется обратно в свое заточение. Но уничтожения одного тела недостаточно, ведь он может снова поселиться в новую жертву и еще не один раз. Чтобы это предотвратить, мне нужен кристалл, скрывающийся у демона во внутреннем кармане его плаща. Не обращая внимания на нервный хохот врага, я выпустил в него серию фаерболов. К ним он был готов, и с небольшим сопротивлением справился с моей атакой. Еще несколько обменов ударами и я был ранен, неоднократно. Откуда-то сочилась кровь, заливая мое лицо, она тут же застывала, покрываясь коркой на коже. Но я будто не замечал этого. Изредка покалывания в теле напоминали мне об этом, но я продолжал наносить ответные удары. Для меня это стало настоящим испытанием. Регенерация едва успевала справляться. Магический источник истощался, но раз за разом выдавал заряд. Силы медленно начинали покидать меня. В какой-то момент противник выпустил из тела черные щупальцы, длины которых хватило, чтобы добраться до моего горла. Обхватив меня, он слегка приподнял меня в воздух. Сопротивляясь, я пытался прожечь их, но источник еще не наполнился. Становилось тяжело дышать, в глазах мутнело. Потребовалось некоторое время, чтобы восстановиться, а затем я охватил щупальцы огненными руками и буквально оторвал их силой. Сделав глубокий вдох, я освободился от остатков щупальцев, повисших на моей шее. Демон злобно взвыл. Очередной удар я снова пропустил и отлетел назад. Настолько неудачно, что провалился в разбитую стеклянную крышу и, пролетев несколько метров, рухнул на спину. Я слышал хруст собственных костей. Демон прыгнул за мной вниз. Он чувствовал свое превосходство, явно недооценивая меня. У него был шанс сбежать, скрыться, чтобы я не нашел его, но он им не воспользовался. Враг сам шел мне в руки, и я охотно его встречал. Он приземлился рядом со мной, твердо встав на ноги. «Довольно сопротивляться», — произнес демон, — «ты проиграл. Смирись с этим». Затем попытался снова связать меня, но я вовремя поднялся, отступив на небольшое расстояние. Демон снова расхохотался. Что-то забавляло его в нашей битве. Даже будучи залитым уже черной, как смола, кровью, он не унимался. Казалось, что он уже предвкушал долгожданную победу. Но как бы не так, я лишь улыбнулся ему в ответ. Мое сердце билось с огромной скоростью, а температура тела достигла небывалых значений. Несмотря на несколько пропущенных атак, внутри меня снова воспылала мощная энергия. Никакой пощады, промелькнуло у меня в голове, перед тем как я выпустил огненные щупальцы, хватая демона за ноги. Сам того не ожидая, он рухнул на колени. Во мне открылась какая-то новая способность, следующий уровень был достигнут прямо во время важнейшего боя. Из-за моей спины вылезло еще несколько щупальцев. Двумя из них я обхватил тело демона, а другие начали жалить его, как змей. Смех сменился яростью. Он попытался выбраться с помощью своей защитной оболочки, но огонь был сильнее. Затем я подошел к нему и рванул за плащ, разрывая его одним движением руки. Как раз тот самый кусок, где находился внутренний карман, оказался у меня. Демон застыл. В его глазах читался ужас. Тело начало плавиться. Достав кристалл, я осмотрел его. Как же он прекрасен. Переливающийся синий цвет, в котором отражался мой огонь. Именно он властвовал здесь. Не дожидаясь, пока все тело врага превратится в пепел, я вознес над ним острый конец кристалла и вонзил прямо в сердце. Демон издал свой последний, прощальный рев. Кристалл, торчащий из его груди, больше не светился синим цветом. Теперь он напоминал бесполезный камень. Я отдышался и огонь потух, температура начала активно снижаться. В один момент нечеловеческие вопли, выстрелы и крики, доносившиеся с улицы, сменились тишиной. Вокруг стало настолько тихо, будто я лишился слуха. Я вышел из дворца. Беспорядок все еще продолжался, только уже никто не двигался. Груды бездушных тел заполнили всю площадь перед дворцом. Навстречу мне из тумана вышла Мелисса, а затем показались и Митяй с Гариком. Их уставшие лица, покрытые гарью, едва можно было узнать. Но самое важное, что я почувствовал облегчение. Все живы. «Господин, вы сделали это», — наивно улыбаясь, произнес Митяй. На его уставшем лице виднелась искренняя радость. «Мы, Митяй», — ответил я, похлопав его по плечу, — «мы сделали это все вместе». Я обнял каждого и поблагодарил от души. Мы еще не осознавали до конца, что совершили нечто поистине великое. Сейчас нам хотелось лишь покоя и умиротворения. Нас окружили военные, к которые пребывали в шоке и не спешили опускать оружие. Им еще предстояло во всем разобраться и прийти к выводам. Однако, нас задерживать они не собирались. Сбежалась и толпа зевак. Сотни людей подходили к нам все ближе и ближе. Каждый хотел взглянуть на произошедшее. Все-таки, далеко не всех подчинил себе демон. И это не могло не радовать. Городок будет жить и развиваться дальше. И не только городок, но и вся империя. Нам пора домой, обратился я к своим верным спутникам, и мы побрели к разбитому минивену. Мороз. Кто-то крикнул громко из толпы. Мороз, мороз, мороз. Поддержала толпа, все громче выкрикивая имя моего предка. Или может мое имя. Я ухмыльнулся. Затем поднял руку и поблагодарил людей за поддержку и признание. В ответ раздались бурные аплодисменты. Люди радовались и разделяли эту победу вместе с нами. Легкая дрожь пробежала по коже, когда я поднял свой взгляд к небу. Среди тающего тумана показались лучи солнца, впервые за множество лет в этой местности.